Глава 21. Симфония расплаты. В то же время. Вальтер Лейк. Кожа горела, покрывалась пузырями и лопалась, слезая пластами, обнажая гниющие язвы. Болезненные, не заживающие. Ни одно зелье не помогало. Ни одно плетение не могло облегчить эту муку. Но еще страшнее была боль, что причинял мне дух. Проклятая тварь совсем сошла с ума. С того самого дня Чезаре больше ни разу не появлялся передо мной в облике человека. Я видел только жуткую тварь, пульсирующий клубок тьмы. В нем клубились золотые искры и расходились во все стороны змеиные головы и хвосты. Аспиды жалили меня, вгрызаясь в тело и отравляя своим ядом, выжигая глаза, забираясь под кожу. Тварь жрала меня изнутри, разрушая ядро маны, а затем снова восстанавливала все с помощью магии, делая пытку вечной. «Убей!» — просипел я. «Просто убей меня!» Я мечтал сдохнуть. Забыться, да что угодно, лишь бы не чувствовать этого. «Поздно, крысёныш!» — почти с нежностью произнесла тварь. «У нас впереди много времени, и смерть не спасет тебя. Если удавишься, мне же будет веселее. Душу можно мучить так же, как и тело». Я был неправ, когда ослушался. Я все исправлю. Да? И как же? Сделаю все, что прикажешь. Я буду послушным. Найду способ освободить тебя. Заключу с тобой контракт. Лейк, ты и правда очень тупой, — рассмеялся дух. Он хотел лишь одного, а я... «Давно не хочу ничего и никого. А еще ненавижу смертных, особенно таких, как ты. О чем ты? Душа твоя настолько грязная, мерзкая и ничтожная. Но все же мне интересно, насколько низко ты еще можешь пасть. Есть ли дно у этой бездны? Или мерзость твоя безгранична? Ублюдок, больной ублюдок, ты! Вспышка. Меня оплели чернильные лозы, ядовитые, покрытые острейшими шипами. Они впивались в тело, причиняя немыслимые страдания. А через миг комната убежища растворилась во тьме, и я услышал пронзительный вой монстров и голодных теней. «Какого демона ты творишь? Ты хотел обрести силу?» — рассмеялся дух, швыряя меня в самую гущу тьмы. «Сражайся, Лейк! Стань главной крысой на этой помойке! Сражайся и пожирай тех, кто мечтает сожрать тебя!» «Чезаре!» — заорал, захлебываясь болью. Я вцепился в горло ближайшему монстру, отрывая ему голову, но в ногу уже впились чьи-то зубы. «Сдыхай и воскресай, Лейк! Не знаю, как у тебя, а у меня впереди целая вечность. Развлеки меня хорошенько, если хочешь хоть иногда покидать это место».